Гнев. Сенека называл гнев кратковременным сумасшествием. Он сравнивал гневающегося человека с буйным сумасшедшим. Искаженное лицо, жесты, походка — все выдает его состояние. В отличие от других пороков, гнев невозможно спрятать, он сразу проявляется на лице. Человек в гневе действительно похож на сумасшедшего. Он забывает обо всем, кроме причины гнева. Он может, наплевав на правила приличия и мнение окружающих, орать и драться. Может избить, оскорбить, унизить, словно врага, даже самого близкого человека. Сенека считал гнев самой опасной и разрушительной эмоцией. Гнев разъединяет людей, разрушает связи и вредит не только тому, на кого направлен, но и самому человеку. Он заставляет человека закрыть глаза на все опасности, лишь бы только сделать больно другому. Вряд ли какой другой порок обходится так дорого человечеству. Сколько мы знаем преступлений, совершенных в состоянии аффекта? Вот жена, забитая мужем до смерти в ревнивой злобе. Вот друг, заколотый в порыве ярости из-за пустячного спора. Вот изувеченный ребенок, которого мать, не помня себя от гнева, учила уважению. Вы можете сказать: «Я никогда так не поступлю», но действительно ли вы знаете себя? Гнев испытывают все, даже самые сдержанные. Все мы носим в себе звериное «я», которое может проснуться в момент ярости. Оно с любопытством смотрит репортажи о наказаниях и насилии и чувствует удовлетворение от унижения обидчиков. Мы верим, что контролируем себя, но это иллюзия. Не бывало ли у вас ситуации, когда в гневе вы сделали что-то, о чем жалели? Например, накричали на кого-то из-за усталости или раздражения. Гневливость. Отдельно надо сказать о гневливости. Как говорил Сенека, есть пьяная, есть пьяница. И то же самое с гневом. Есть человек в гневе, а есть гневливый. Тот, для кого этот порок стал делом обыкновенным. Для таких людей борьба с гневом должна выйти на первый план. Гнев плюс толпа равно хаос. Но больше всего гнев опасен, когда он захватывает не одного человека, а целые народы. Толпа, потерявшая разум, способна на чудовищные зверства, и тогда может быть страшно всему человечеству. Не бывало такого, чтобы весь народ как один воспылал любовью к женщине, чтобы целое государство возложило все свои упования только на деньги и наживу. Честолюбие тоже занимает лишь отдельных людей. Но утрата власти над собой может быть и общественным недугом. Часто единый порыв гнева увлекает огромные полчища людей. В гневе объединяются мужчины и женщины, старики и дети, знать и чернь. И вот вся толпа, возбужденная несколькими горячими словами, уже ставила далеко позади того, кто возбудил ее. Тут же все хватаются за оружие, кидаются резать и жечь, объявляются войны соседям или начинаются без объявления между согражданами. Сенека рассказывает нам о событиях своего времени, о бунтах, о нашествиях варварских племен, возбужденных от какой-то обиды. Но мы сегодня, в 21 веке, видим залитые кровью разоренные улицы, изувеченные трупы, оставшиеся после братоубийственных войн. Посмотри на пустыни, тянущиеся на многие-многие мили без единого жителя. Их опустошил гнев. Посмотри на целые собрания, вырезанные мечом, на толпы плебса, перебитые солдатами, на целые народы, приговоренные к смерти и обреченные совместной гибели. Гнев возгорается быстро, словно пламя, и словно пламя пожирает все. Взметаются вверх флаги, звучат лозунги, чтобы добавить топливо в этот костер. Все сильнее разгорается ненависть и ярость толпы, и вот уже маршируют объятые неразумной страстью солдаты по разоренным землям, алой кровью пытаясь утолить гневную ярость, оставляя после себя обгорелые руины городов и нищую, опустошенную войной страну. Может ли гнев быть полезным? Некоторые считают, что гнев полезен, потому что он помогает преодолеть страх и придает смелости. Но эта смелость без разума. Гневом невозможно управлять, и в таком состоянии легко совершить ошибки. Как говорит Сенека, гнев — это ненадежное оружие. Оно вступает в бой само по себе, не дожидаясь руки. Вы им не владеете, оно само владеет вами. Вместо гнева лучше полагаться на спокойный ум и добродетель. Ведь желание защищать то, что любишь, дает не меньше мотивации, чем желание отомстить тому, кого ненавидишь. Иногда гнев используют для управления другими, например, чтобы напугать их. В некоторых случаях это работает, как в случае с шумным школьным классом, где строгий приказ «замолчите» эффективнее мягкого «потише, ребята». Но это не значит, что нужно испытывать настоящий гнев. Достаточно просто показать его через интонацию и мимику. Как писал Сенека, иногда приходится притвориться разгневанным, когда нужно разбудить лениво дремлющие души слушателей, как упрямых и ленивых лошадей мы заставляем сдвинуться с места с помощью палки или факела. Иногда нужно пронять страхом тех, на кого не действуют разумные доводы, однако по-настоящему гневаться не полезнее, чем горевать или бояться. Что делать с гневом? Механизм гнева, как и любой другой страсти, по мнению стоиков, включает четыре этапа. Причину, первоначальный порыв, паузу и сам гнев. Стоики не требовали полного отказа от эмоций. Они понимали, если вам кажется, что вас обидели или поступили несправедливо, почувствовать гнев вполне естественно. Первоначальный порыв возникает почти автоматически. На него мы мало как можем повлиять. Но есть два направления работы, которые действительно могут помочь нам измениться. Первое. Разобраться в причинах гнева. Часто мы раздражаемся не на тех и не по тем причинам. Поняв, что именно нас задевает и почему, мы можем постепенно ослабить эмоциональную реакцию на это. Второе. Увеличить паузу между порывом и гневом. Это можно натренировать с помощью различных техник обретения спокойствия и внимания к своему состоянию. Чем длиннее пауза, тем больше шансов принять осознанное решение. Стоит ли гневаться? Сенека предлагает три практических шага, которые помогут уменьшить влияние гнева на вашу жизнь. Шаг первый. Учимся управлять своим гневом. Совет первый. Поймите, почему гнев опасен и вреден. Борись сам с собой. Если ты захочешь победить гнев, он уже не сможет победить тебя. Сенека. Чтобы избавиться от гнева, нужно этого захотеть. Не для вида, не ради других, а ради самого себя, всем сердцем. Но часто даже люди, которые в гневе бьют близких, а потом раскаиваются, так до конца не осознают, насколько гнев опасен. В первую очередь я бы посоветовала прочитать трактат Сенеки о гневе. В нем он весьма красочно описывает, как гнев разрушает жизни людей. Практика Сенекой. Учитель Сенеки Квинт Секстий предлагал такой эксперимент. Когда вы в следующий раз испытаете гнев, остановитесь и взгляните в зеркало. Понятно, что к тому времени, как вы до него дойдете, ваш разум уже успокоится, но вглядитесь в остаточные следы гнева, исказившие ваше лицо. Разве это ваше лицо? Разве вы такой или такая? И вот вам интересный вопрос на поразмыслить от Сенеки. Какова, по-твоему, в это время душа внутри, если снаружи ее отражение так отвратительно? Совет второй. Выясните повод и причину. Чтобы разобраться с гневом, хорошо бы понять его истинные причины, ведь они зачастую не очевидны. Особенно в случаях, когда повод для гнева один, а причина совершенно другая. Например, когда вы ударились ногой о стул, вы бьете его не из-за того, что он в чем-то виноват. Просто боль послужила триггером, а вам нужно было куда-то выплеснуть раздражение, которое накопилось из-за ссор с вашим партнером. Наша задача — изучать свои приступы гнева и учиться понимать, в чем заключается истинная причина нашей злости, чтобы работать именно с ней. Совет третий. Пересмотрите свои ценности. Насколько достойнее смеха то, из-за чего мы то и дело льем слезы? Сенека. Что для вас ценно? Потеря чего сделает вас злым и несчастным? Если у маленького мальчика отобрать новую машинку, он закричит, затопает ногами или зарыдает. Ведь машинка для него ценность. Если что-то представляет для вас огромную ценность, конечно, вы будете гневаться из-за потери. Если бы кто-то лишил зарплаты стойка, для которого деньги безразличны, он бы вздохнул и пошел дальше. Но как поступаем мы? Огромный пласт стоицизма направлен именно на работу с ценностями. Стойки объясняют нам, почему деньги, здоровье, происхождение и прочее – вещи безразличны. Когда мы признаем их безразличными, то не будем испытывать из-за них гнев. Совет четвертый. Учитесь чувствовать приступ и гасите гнев в зародыше. Самое лучшее – лечить себя сразу, как только вы почувствовали приближение болезни. Гнев, говорит Сенека, как эпилепсия. Когда приближается приступ, у эпилептика кружится голова, зрение становится нечетким. По этим маркерам он понимает, что пора принять меры. Уйти туда, где нет людей, или использовать лекарства. То же самое и с гневом. Научитесь чувствовать раздражение еще в зародыше, и вместо того, чтобы его подпитывать, сразу гасите. Вот несколько приемов для успокоения гнева. Прием первый. Осознайте, что от вас зависит, а что нет. Можете ли вы изменить ситуацию, которая вас злит? Если нет, не тратьте силы на гнев. Часто мы злимся из-за того, что хотим недоступного. Определите, что именно вы хотите, и подумайте, в какую категорию, зло, благо или безразличное, оно попадает. Прием второй. Взгляните со стороны. Лучше отойди немного, взгляни на все это со стороны и рассмейся, советует Сенека. Хороший прием – подумать, как бы на эту ситуацию отреагировал авторитетный для вас человек, тот же Сенека или Музониров. Стали бы они злиться или повели бы себя по-другому? Прием третий. Переключите внимание на другой предмет или занятие. Вы, к примеру, стоите в очереди, и вас раздражает, что она медленно движется. Не надо стоять и злиться, займитесь чем-нибудь. Откройте любимую игру в телефоне или статью, которую давно хотели прочесть. Прием четвертый. Выпустите пар. Когда вы чувствуете, что сейчас взорветесь от напряжения, дайте себе выпустить пар максимально безвредным способом. К примеру, скажите вслух. «Ненавижу его, ненавижу его!» И выдохните. Вложите в это все свои эмоции или поколотите подушку. После того, как вы дадите выход первому порыву, обратитесь к разуму и спросите себя, «Почему я злюсь на этого неразумного человека?» Прием пятый. Послушайте успокаивающую музыку. Поседоний говорил, что иррациональную часть души надо успокаивать иррациональными методами. И в этом нам поможет искусство. Прием шестой. Прочие практики. Попробуйте другие успокаивающие практики. Дыхательные упражнения, медитацию, прогулку на свежем воздухе. Выбирайте то, что лучше всего подходит к ситуации и работает именно у вас. Практика с Эпиктетом. Привычка гневаться. Как говорил Эпиктет, всякий раз, когда ты гневаешься, ты укрепляешь привычку гневаться. Если ты не хочешь быть вспыльчивым, не подпитывай свою привычку. Не давай ей ничего, от чего она могла бы расти. Начни с того, что молчи и считай дни, когда ты не злился. Раньше я злился каждый день, потом через день, потом каждый третий, а потом каждый четвертый. Если же ты пройдешь целых 30 дней без приступа гнева, принеси жертву Богу. Ведь привычка сначала ослабевает, а потом исчезает. Совет 5. Приучите себя брать паузу. Если вы научились чувствовать приближение гнева, пора освоить второй навык – умение сделать паузу. Ту самую паузу, которую мы обсуждали, когда говорили о механизме эмоций. Простой пример. Вы чем-то раздражены, ударились о стул, вам больно. Вспыхнула первая вспышка ярости, вы пнули стул ногой. Сразу после этого наступает пауза, когда боль начинает стихать, гнев тоже. У вас есть выбор — швырнуть стул на пол, так как вы все еще не вымостили свою злость до конца, или не заниматься ерундой и посмеяться над своей неуклюжестью. Первым делом требует своего гнева подождать. Не для того, чтобы простить, но для того, чтобы все взвесить и вынести суждение. У гнева силен лишь первый порыв. Пока он будет ждать, он уляжется, — говорил Сенека. Совет 6. Подумайте, какая причина была у того, кто вас обидел. Никто не пытается понять душу того, кто поступил с нами дурно. Всякий оценивает лишь сам поступок. А ведь надо рассматривать именно человека. Хотел ли он обидеть или сделал это нечаянно? Может быть, его заставили или обманули? Следовал ли он ненависти или преследовал выгоду? Доставлял ли этим поступком удовольствие себе или кому-то другому? Имеет значение и возраст обидчика, и его положение, ибо одну обиду вынести — человечно, а иную вытерпеть унизительно. Мы всегда должны поставить себя на место того, кто вызвал наш гнев. Часто нас делает гневливыми неправильная оценка самих себя. К тому же мы не хотим снести того, что сами охотно сделали бы другому, констатировал Сенека. Мы часто зацикливаемся на обиде, которую нам нанесли, и не думаем о том, почему человек так сделал. А ведь здесь может быть несколько интересных вариантов. Первый. Когда вы сами причина своей обиды? Еще в институте я пошла работать в школу. С одним из учеников, заядлым двоечником, у меня сложились теплые, почти дружеские отношения. Он был добрым и обаятельным мальчишкой, а я не самым строгим учителем на свете. И вот однажды, прямо на уроке, когда я распекала его за ужасный диктант, он назвал меня дурой при всем классе. Видели бы вы наши лица. Он сам испугался своих слов. А я взвелась, как змея, которой наступили на хвост. Я с ужасом поняла, что допустила большую ошибку, когда перевела наши отношения на дружескую позицию, и отругала его. В ответ он обиженно спросил. «Но вы ведь нас тоже дураками называете. Почему вам можно, а нам нет?» Не помню, что я ответила. Помню, что стояла и думала. А ведь правда, почему нам, учителям, можно, а им нет? Мы забываем, что слово «взаимоотношения» включает в себя корень «взаим», который предполагает, что они распространяются в обе стороны. Уважение взаимно, любовь взаимна, и часто страх тоже взаимен. Поэтому, когда кто-то вызывает ваш гнев, подумайте, не вы ли стали его причиной? Второе. Веская причина — обидеть. Бывает, что у людей есть не просто справедливые причины выступать против нас, но даже делающие им честь. Один защищает отца, другой — брата, третий — родину, четвертый — друга. Но мы не прощаем им их поведение. Хотя мы же впервые и осудили бы их, ведя они себя иначе, — писал Сенека. Представьте, что вы сделали работу, а вам за нее не заплатили. Вы, конечно, в ярости. костерите нанимателя, но вы прекрасно знаете, что сделали эту работу спустя рукава, настолько безобразно, что просто ужас. И если подумать, вы бы и сами себе за такую работу не заплатили бы. Порой нам нужно посмотреть на ситуацию глазами обидчика, для того, чтобы понять, что в его поступке тоже есть смысл. Третье. Обидел для вашей пользы. Бывает и так, что человек причиняет боль для нашей же пользы. Например, мама ругает сына за то, что он выбежал играть на проезжую часть. Или бабушка запрещает внуку гулять с друзьями и заставляет сидеть над домашней работой. В глазах внука она деспот и тиран, а она считает, что делает все, чтобы любимый внук хорошо учился и имел счастливое обеспеченное будущее. «Мы многих простим, если начнем рассуждать прежде, чем гневаться», — говорит Сенека. Четвертое. Порой никто вас не обижал. Представьте себе несчастного человека, покрытого кровавыми ранами по всему телу. Любое прикосновение, даже случайное, причиняет ему ужасную боль. А что, если мы оденем его в черный плащ, чтобы он скрыл его кровь и раны, и отправим его в метро в час пик? Люди будут протискиваться мимо, толкать его, и вовсе не потому, что хотят причинить боль. Никто даже не подумал бы, что среди десятков обычных людей стоит тот, которому невыносимо даже легчайшее прикосновение. Мы с вами словно человек в черном плаще. Мало кто разглядит наши душевные раны, но любой по незнанию может причинить нам боль. Большинство людей сердится из-за обид, которые они сами сочинили, придавая глубокий смысл пустякам или давая волю ложным подозрениям, полагает Сенека. Мы можем видеть обиду там, где ее не было. Когда вы идете по улице и вдруг слышите взрыв смеха прямо позади себя, что вы с большей вероятностью подумаете? Они, наверное, смеются надо мной. Или, наверное, кто-то рассказал смешную шутку. Даже если вы хромой, а кто-то при вас шутит шутку про хромоту, это не значит, что человек хочет вас обидеть. Он вполне вероятно, как это часто бывает, просто забыл об этом, а шутку рассказал, потому что она показалась ему смешной. Конечно, есть лицемерные, злонамеренные люди. Но так ли их много среди ваших друзей или коллег? Практика с Эпиктетом. Эпиктет говорит: «Мы часто сами раззадориваем себя нашим воображаемым театром в голове. Представляем в красках, как на нас клевещут за спиной или обманывают». И вот какое упражнение он предлагает. Прежде всего, не дай яркости представления сбить тебя с ног, а скажи: «Подожди немного представления. Дай мне увидеть, кто ты и о чем. Дай мне испытать тебя». А потом не позволяй ему увлечь тебя, воображая все больше и больше. А лучше создай свое, противопоставь ему какое-нибудь прекрасное и благородное впечатление. А это грязное отбрось. Совет 7. Помните, что и вы не без греха. «Все мы дурны», — говорит Сенека. «Весь род человеческий един в том, что подвержен порокам. Так что все, что не нравится нам в других, каждый из нас может, поискав, найти в себе самом. Все вещи, за которые мы осуждаем других, так или иначе проявлены в нас самих. Часто мы злимся, когда другой позволяет себе то, чего мы хотим, но позволить боимся. Прежде чем осуждать других, полезно вспоминать, сколько натворили мы сами. Нам нужно быть терпимее друг к другу. Нам приходится жить дурными среди дурных», — говорит Сенека. «Единственное, что может обеспечить нам покой, — это договор о взаимной снисходительности». Совет 8. Умейте прощать. Но отчего ты спокойно выносишь припадки бешенства у больного, брань помешанного, дерзкие удары младенческих рук? Ну, разумеется, потому что видишь, они не ведают, что творят. Но какая разница, какой недостаток заставляет каждого поступать неразумно? Неразумие служит общим и одинаковым оправданием всем проступкам. Одна из самых важных вещей — это умение прощать. Сенека говорил так. «Если вас обидели впервые, простите этого человека. Вспомните, сколько хорошего он вам сделал». Если человек все время вас обижает, вы до этого терпели, потерпите еще немного. Если обидел друг, то он, вероятно, сделал это по ошибке или по незнанию. Бывает такое, что кто-то, к примеру, разболтал чужие тайны. Многие обидятся, а вы будьте спокойны, ведь он не со зла. Просто сделайте заметку, что не стоит доверять этому человеку секреты. Если обидел враг, не обижайтесь, на то он вам и враг. Если умный человек сказал что-то, что вас обидело, подумайте, может, он прав? А если что-то плохое сказал дурак, кто будет серьезно слушать дурака? Практика с Сенекой. Упражнение первое. Если кто-то вызвал наш гнев, вспомним о том, что он нам когда-то сделал хорошего. Это заставит нас смягчиться. Заслуги перевесят обиду. Упражнение второе. Всякий раз, как нам трудно бывает простить кого-нибудь, давайте подумаем, а выиграем ли мы сами, если впредь никому ничего не будет прощаться? Как часто приходится просить прощения тому, кто прежде отказывал в нем? Как часто он бывает вынужден обнимать колени того, кого оттолкнул когда-то от своих? Что может быть замечательнее, чем сменить гнев на дружбу? Вспомните, когда вы кого-то обидели, что вы чувствовали в этот момент? Что чувствовал тот человек? А что вы чувствуете сейчас? А что чувствует тот человек, который вас обидел? Совет 9. Помните, что злитесь, значит, принимаете оскорбление. Представьте, что по улице идут две девушки в коротких юбках и с ярким макияжем. Кто-то крикнет им вслед «Шлюха!». Одна нахмурится, но пожмет плечами и пойдет дальше. А другая развернется, упрет руки в бока и в ответ громко крикнет «Это кого ты тут шлюхой назвал, ублюдок?». Почему одна девушка отреагировала, а другая пожала плечами и пошла дальше? Та, что отреагировала, почувствовала себя оскорбленной этими словами. Возможно, она сама была не до конца уверена в своем внешнем виде. У нее была уязвимая точка, и когда последовал удар, ей стало больно. А вторая девушка вовсе не почувствовала себя обиженной. Она нахмурилась, потому что никому неприятно слышать гадкие вещи. Но это не нанесло ущерба ее спокойствию. Мщение есть признание, что нам больно. Невелик тот дух, который может согнуть обида. Обидчик либо сильнее тебя, либо слабее. Если слабее, пощади его. Если сильнее — себя. Сенека. Если вы на кого-то обижаетесь, значит, принимаете эти слова всерьез. Обижаетесь на шлюху, значит, боитесь, что одета развратно. Обижаетесь на дурака, значит, опасаетесь, что глупы. Обижаетесь на никчемного, значит, не уверены, что ваше существование важно. Великий дух, ценящий себя по-настоящему, не карает обидчика, ибо не ощущает обиды, говорит Сенека. Подумайте, какая у вас уязвимая точка. Меня, например, никогда по-настоящему не оскорбляло слово «дура», потому что я знаю, что я умная. Но очень легко выводит из себя намеки на мою никчемность, потому что это один из моих внутренних страхов. Когда вы видите, что вас что-то ранит, обратите внимание не на того, кто наносит удар, а на самого себя, на свои незажившие шрамы и окровавленные раны, которые надо вылечить. Практика со стойками. Упражнение от Эпиктета. Помни, что оскорбляет тебя не тот, кто тебя бьет или ругает, а твое собственное мнение, что тебя оскорбили. Так что если кто-то тебя разозлил, ты знай, что это только твое мнение злит тебя. Поэтому всякий раз, как такое случается, Первым делом не дай себе увлечься своей фантазией. Останови себя, выиграй время. Промедли, чтобы снова стать хозяином своего разума. Упражнение от Марка Аврелия. Не поступки людей в тягость нам, их настоящий источник в руководящем начале этих людей, а наши убеждения. Устрани же убеждения, пожелая освободиться от суждения об этих поступках как о чем-то ужасном, и гнева, как и не бывало. Но как устранить их, размышляя о том, что для тебя нет ничего постыдного в этих поступках? Ибо если ты будешь считать злом не только постыдное, то и тебе не избежать многих заблуждений и стать разбойником или еще кем-нибудь в этом роде. Совет 10. Наши ожидания — наши проблемы. Абсурд, но мы часто злимся даже не на то, что у нас что-то отобрали, а на то, что мы не получили то, что уже считали своим. Начальник обещал премию и не выдал ее. Вот мерзавец. Мама говорила, что я поступлю в институт, а я не поступил. Наверняка другие заплатили взятку. В магазине сказали, что привезут заказанный товар. И не привезли. Просто невероятно. Им вообще покупатели нужны? В этих случаях наш гнев на начальника института работников магазина вызван тем, что они не поступают так, как мы от них ожидали. Но ведь ожидания — это всего лишь наши фантазии, которые никакого отношения к реальности не имеют. То есть мозг анализирует. Вероятность поступления в ВУЗ процентов 80, значит, я поступлю. Но не забывайте, что вы можете попасть и в оставшиеся 20%. Суть стоического спокойствия именно в том, что вы ничего не ожидаете и готовы к любому повороту событий. Кому-то отнеслись лучше, чем ко мне? Не надо сравнивать. Давайте радоваться тому, что есть у нас. Никогда не будет счастлив тот, кого мучит мысль, что есть кто-то счастливее. Я получил меньше, чем надеялся. Но, может быть, я надеялся на большее, чем заслуживал, рассуждал Марк Аврелий. Совет 11. Не злитесь на невиновных. Не стоит гневаться на детей наших врагов и противников, делать кого-то наследником ненависти, вызванной отцом. Верх несправедливости, говорит Сенека. Часто случается, что люди переносят свою ненависть к конкретному человеку на его окружение. Например, семьи осужденных убийц зачастую не только не имеют отношения к злодеяниям родственника, но еще и сами страдали от его жестокости. Это, однако, не мешает людям осуждать их. Дети алкоголиков, проституток, наркоманов боятся рассказывать о своей семье, потому что не без основания ожидают, что общество отвернется и от них. Мстят не только детям. Я знаю чудовищную историю, когда сосед возненавидел соседа и, так как не мог напрямую ему отомстить, отравил его собаку. Мы часто переносим гнев с реального виновника на связанные с ним вещи. Не пойдем больше во вкусное кафе, где нам нахамила официантка. Запретим ребенку общаться со всеми друзьями, если один из них попадет в полицию. Но правильно ли это? Совет 12. Злиться на животных — жестокость. Шлепнуть кошку по заднице тапком, когда она нагадила, или придушить собаку ошейником, когда она лает. Все эти мелкие обыденные действия жестоки. Просто мы предпочитаем об этом не задумываться. Я знала человека, который с гордостью рассказывал, что его собака всегда его слушается. Когда она была маленькой, он избил ее душевым шлангом до крови. Он был горд тем, что преподал ей такой урок. Я знала женщину, которая засунула новорожденных котят в полиэтиленовый пакет, чтобы они там задохнулись, и выбросила на помойку. Ей было проще сделать это, чем стерилизовать свою кошку. Многие не считают такие действия жестокими. В конце концов, это всего лишь животные. Но представьте, если бы на месте животных были люди. Если бы мужик избил до крови ребенка, а женщина засунула в мешок новорожденного младенца. А ведь люди, о которых я рассказываю, не преступники и не отверженные члены общества. История насилия над животными самая страшная. Именно здесь проявляется вся чернота человеческой души. Если вы отрубите ногу человеку, вас посадят в тюрьму. А если собаке, есть большая вероятность, что никто просто не узнает. Это фактически разрешение творить чудовищные вещи, утоляя жажду крови. Животные не могут защититься, но они все чувствуют. Гневаться на бессловесных животных так же безумно, как и на бездушные предметы. Животные не могут обидеть нас, ибо не могут захотеть этого. А то, что совершено без умысла, не обида. Они могут причинить нам вред, как железо или камень, но причинить обиду они не в состоянии, писал Марк Аврелий. Я охотно верю, что ваша кошка очень умная и мстительно написает вам в тапке, если вы вовремя не уберете ее лоток. Но даже это действие в основном ведомо инстинктом. Ей надо справить нужду в комфортном месте. Поэтому давайте стараться не распространять свой гнев на неразумных существ. Совет 13. Жажда крови. Повод понять, что надо меняться. Одна из самых страшных причин для гнева – это жажда крови. Когда человек сам ищет поводы для гнева, потому что величайшее наслаждение для него – это чувствовать чужой страх. По мнению Марка Аврелия, это не гнев, это зверство. Такой человек вредит другим не потому, что его обидели, наоборот, он готов принять обиду, лишь бы получить возможность вредить. Он жаждет бить и терзать не ради мести, но ради удовольствия. Отчего это бывает? Источник этого зла — гнев. Если ему часто дают волю и утоляют досыта, он доходит до полного забвения милосердия и вытесняет из души все человеческие обязательства по отношению к ближним, превращаясь в конце концов в жестокость. Эти люди лютуют, словно отдыхают, смеясь и радуясь, и получая великое наслаждение. И на вид они сильно отличаются от тех, кто охвачен гневом. Проследите за собой, когда в следующий раз вы выместите свой гнев. Какое чувство вы испытываете в этот момент? Например, мать бьет непослушного ребенка. Он ей надерзил, поставил под сомнение ее авторитет. Ослепленная гневом, она ловит его, со злостью придавливает, хватает первое, что попадает под руку, и опускает на голую спину. Она бьет не ребенка, а врага, того, кто осмелился причинить ей вред. Представьте это ощущение своей власти, упоение контролем и унижением обидчика. Вот оно, наше чудовище, уродливое, жестокое, желающее доминировать. Наш зверь, наша животная природа. Хотите ли вы быть таким зверем, который берет у разума повод для ярости, для насыщения своего «я» через чужую боль? Для некоторых людей гнев становится оправданием для жестокости. Задумайтесь, не для вас ли? И какую жажду вы пытаетесь утолить насилием? Практика с Марком Аврелием. Порой нам надо спросить себя, как спрашивал Марк Аврелий, каков я сам? Живу ли я как человек или как зверь, как скот, как тиран? Какое употребление делаю я теперь из моей души? Вот вопрос, который следует себе ставить во всяком положении и исследовать далее, что происходит с той частью моего существа, которую называют руководящей. Чья душа теперь у меня? Не ребенка ли? Не юноша ли? Не слабы ли женщины, или тираны, или скота, или дикого зверя? Совет 14. Не злитесь, а решайте проблему. Но что делать, если у вас есть действительно объективная причина для гнева? Отвечая на этот вопрос, Сенека писал: «Так что же скажут нам, добрый человек не разгневается, если на его глазах станут убивать его отца или насиловать мать?» Нет, не разгневается, но будет защищать их и покарает обидчиков. Или вы боитесь, что сыновняя почтительность окажется для него недостаточно сильным побуждением, если не будет подкреплена гневом? Основная позиция стоиков — не допускать гнева, потому что он мешает разуму. Если существует угроза, проблема, нужно решать ее с помощью разума. Добрый муж будет исполнять свой долг без смятения и страха, не совершив ничего недостойного мужчины. Он тем самым совершит достойное доброго мужа. Будут убивать отца, я стану защищать его. Убьют, стану мстить, но не потому, что мне больно, а потому, что так должно. Сенека. Это и есть основной способ решения проблем, которые предлагают стойки. В любой ситуации оставаться спокойным и рациональным и выносить суждения именно в таком состоянии. Не мстить, а вершить справедливое правосудие. Разница здесь не в словах, а в состоянии ума. Совет 15. Не злитесь на препятствия, а обходите их. Вы стоите в очереди в супермаркете. Кассирша пробивает товары не просто медленно, а очень медленно. А вы опаздываете, заскочили просто кофе купить. Вы начинаете злиться. А тут эта кассирша облокачивается на стойку и начинает болтать с покупателем, что еще сильнее уменьшает ее скорость. Вы чувствуете себя как чайник, который не сняли с плиты. Еще немного, и крышечка взлетит от злости. В эту минуту хорошо бы задуматься. Сколько эмоций вы потратили на эту пустяковую ситуацию? Сколько нервов, времени вы находились в ужасном злобном состоянии? Стоит ли это того? Когда мы встречаем препятствия, разумно попытаться что-то изменить. В нашем случае можно попросить продавщицу поторопиться. Если изменить не получается, лучше потратить свое время не на гнев, а на полезное дело. Например, посмотреть видео, которое давно откладывали. Шаг второй. Учимся не испытывать гнев. Можно ли научиться не подавлять гнев, а вообще не испытывать его? И на этот случай стойки оставили нам несколько советов. Совет первый. Не перенапрягайтесь, следите за состоянием тела. Усталый, вымотанный дух и усталое, вымотанное тело гораздо легче поддаются порокам. Подумайте, когда вы обычно потакаете своим маленьким слабостям. «Я так устал, пойду-ка съем что-нибудь вкусненькое. После такой тяжелой работы мне просто необходимо расслабиться. Дай-ка я куплю себе бутылочку». Сенека советует гневливым людям избегать работы до полного утомления. «Телесное утомление, — говорит он, — поглощает все, что есть в нас мягкого и мирного, возбуждая все резкое и злобное». По той же причине Сенека говорит избегать жажды и голода, да и в принципе болезненных состояний. Ваша задача — так организовать свою жизнь, чтобы по возможности пребывать в здоровом состоянии, не утомляться, не болеть и не перерабатывать. Прекрасный совет для любого человека, не только для гневливого. Совет второй. Пересмотрите свой круг общения. Как говорит Сенека, самые тяжелые и неукротимые от природы характеры терпеливы к ласке. Решили покончить с гневом, сведите к минимуму раздражающие факторы. Избегайте людей, которые вызывают у вас гнев. Тот, кто живет среди спокойных людей, становится лучше не только благодаря примеру, но и от того, что не находит причин для гнева и не упражняется в своем пороке. Вот почему надо избегать всякого, кто, как мы знаем, может возбудить в нас гнев. К тому же, если вы знаете, что легко впадаете в гнев, постарайтесь общаться с более спокойными, гибкими людьми, а не с агрессивными и легко раздражающимися, чтобы они и вас не возбуждали. Выбирайте людей простых, легких, сдержанных, которые не вызовут твоего гнева или перенесут его спокойно. Сенека. Совет третий. Выбирайте спокойные места. Сенека советует избегать раздражающих мест. Здесь я вспомню пословицу «легко быть монахом, сидя на горе, сложно быть монахом посреди людного рынка». Когда в торговом центре вас пихают, толкают, сбивают с ног, сложно пребывать в спокойствии, особенно если вы только начали укрощать свои пороки. Или вспомните, как вы ходили получать какие-нибудь справки или документы в государственные органы. Огромная очередь, постоянные ссоры, кто первый занимал, и раздраженная служащая, которая возмущается, что вы не принесли еще 4 справки. В идеале, конечно, хорошо бы совсем избегать раздражающих мест, но это вряд ли возможно. Поэтому, если вам предстоит поход в такое место, вы должны отчетливо понимать. Да, я склонна к гневу, и если потом вся такая взбудораженная пойду домой, то наору на сына и поссорюсь с мужем. Поэтому после посещения дайте себе время успокоиться. Сходите на короткую прогулку в ближайший сквер, послушайте спокойную музыку. Совет 4. Пусть искусство не калечит, а исцеляет. «Приятные радостные занятия исцеляют больные души», — говорит Сенека. Он советует слушать хорошую музыку, читать стихи и рассказы. В общем, обращаться с душой ласковее и бережнее. Замечали ли вы, что те, кто регулярно смотрит видео с котиками, гораздо позитивнее тех, кто регулярно читает сводку новостей? Контент, который мы потребляем, влияет на наше психическое состояние. Если я читаю книгу, в которой крутые повороты сюжета дополнены трагическими смертями, и сердце замирает от дурного предчувствия на каждой странице, то я буду более вымотана психологически и легче поддамся гневу, чем если буду читать романтическую комедию. Совет 5. Есть вещи, которые лучше не знать. Вопросы типа «А какие у меня негативные стороны?» «Я красивая?» «Ты меня любишь?» задают не ради того, чтобы услышать горькую правду. Собеседник хочет в очередной раз убедиться, что все его негативные стороны — сущая ерунда. Он красив, и без него жить не могут. Поэтому если он слышит в ответ не то, на что надеялся, начинает спорить и обижаться. «Ты не хочешь быть гневливым?» «Не будь любопытным. Кто допытывается, что о нем говорят, кто старается докопаться до всякого дурного отзыва о себе, даже если он был сказан по секрету, тот сам себе доставляет беспокойство». Вот что говорит Сенека. Задавайте те вопросы, ответ на которые вы действительно готовы услышать. Совет 6. Приучите себя ожидать всего. Вам предстоит рейс с пересадкой. Вы уже сидите в аэропорту, и вдруг самолет задерживают. Сначала вы нервничаете, стучите ногой по полу, а потом идете к служащей и начинаете скандалить. «Где ваш самолет?» Но эти действия ничего не изменят. Самолет не выкатится быстрее на взлетную полосу, если вы не из тех людей, которые могут добиться денежной или иной компенсации, то гнев, злость и отчаяние только истощат ваше тело. Внутри у каждого из нас царская душа. Каждый хочет, чтобы ему было все позволено, но не хочет быть жертвой чужого произвола, говорит Сенека. Таким образом, нас делает гневливым либо самоуверенность, либо непонимание действительности. Мы думаем, что именно наш рейс никогда не задержат, или именно на нашу припаркованную машину никогда не упадет дерево. Читаем о разных происшествиях и уверены, что с нами такого не случится. Но случится, как известно, может все, что угодно. Когда все идет не так, как хотелось бы, самый простой способ предостеречься от гнева — быть готовым ко всему. Практика с Сенекой. Для борьбы с гневом Сенека советует одно из любимых упражнений стоиков — готовность. Подробнее в главе «Практика стоицизма. Готовность». Заранее приучи свою душу к мысли, что тебе много чего придется терпеть. Кто станет удивляться, что зимой ему холодно, что на корабле его одолевает морская болезнь, что в дороге его трясет? Душа мужественнее перенесет все, что с ней приключится, если будет к этому готова. Совет 7. Будьте спокойны. Не сомневайся, что всякий, кто попросту не замечает оскорбляющих его, поднялся выше толпы и встал над нею. Признак истинного величия — не ощущать ударов. Так огромный зверь не спеша оглядывается и спокойно смотрит на лающих собак. так волны в бешенстве наскакивают на неподвижно возвышающийся утес. Если человек не гневается, значит, он стоит твердо, и обида не в силах поколебать его. Если гневается, значит, она его пошатнула. Сенека. Практика с Марком Аврелием. Помните, что предаваться чрезмерной досаде или негодованию значит забыть о мимолетности человеческой жизни и о предстоящей всем скорой смерти. Поэтому, когда вас кто-то обидел или оскорбил, остановите себя от раздувания эмоций гнева. Лучше поразмыслите о том, насколько это происшествие мелкое и незначительное в вашей жизни. Совет 8. Знайте свое слабое место. Полезно знать свою болезнь, чтобы расправляться с ней до того, как она войдет в полную силу. Давайте посмотрим, что нас больше всего раздражает. Одного больше волнует оскорбление словом, другого — делом. Один требует уважения к своей родовитости, другой — к своей красоте, один желает слыть самым изящным, другой — самым ученым, один не выносит высокомерия, другой — упрямство. Один считает ниже своего достоинства гневаться на рабов, другой лютует дома, а за порогом самообходительность. Один, когда его беспокоит по делу, видит в этом злобное желание навредить. Другой, когда его не беспокоит по делу, видит в этом оскорбительное пренебрежение. У каждого свое уязвимое место. Нужно знать, где ты наиболее раним, чтобы надежнее прикрыться. Если вы задумаетесь над всеми своими срывами, истериками, приступами гнева, то вы поймете, что у них у всех в среднем очень похожие причины. Возьмем пример. Мужчина закатывает скандал, когда его толкнули в метро. Он же бьет сына за то, что тот с ним спорит. Он же пинает мусорный бак, выйдя от начальника, который сделал ему выговор. Ситуации разные, но что их может объединять? Болезненное ощущение, что его не уважает ни начальник, ни сын, ни незнакомец в толпе. Все эти события бьют в одну точку — низкую самооценку. У разных людей разные болевые точки. Нам надо учиться находить наши собственные. Практика со стоиками. В течение некоторого времени записывайте, что именно вызывает в вас злобу, гнев, раздражение. Постарайтесь проанализировать, что именно так сильно вас триггерит, заставляет не просто злиться, но еще и срываться. Этот способ поможет вам найти свои уязвимые точки. Совет 9. Избегайте споров. Спор помогает выявить болевые точки в отношениях. Однако спорить тоже нужно правильно. Прекрасен такой спор. Вы говорите свою точку зрения, ваш собеседник свою, и вы спокойно обсуждаете, почему ваши мнения не совпадают. Такой спор может стать отличным времяпрепровождением в компании умных собеседников. Но есть другие споры, где бьются тарелки, летят кулаки, раздаются пощечины, а самые близкие люди называют друг друга такими словами, какими можно назвать только последнего мерзавца. Такие споры нередко завершаются расставаниями, драками, убийствами, взаимной ненавистью. Избегайте таких споров, даже если вас в них втягивают. Бывают ситуации, когда не вы начинаете такие споры, а ваши близкие люди. Значит, по возможности бегите от них. Если мать, отец, супруг вернулись злыми с работы и просто хотят выместить на вас гнев, не надо с ними спорить. Сходите лучше в магазин за хлебом. Когда спор затягивается и становится все ожесточеннее, оставим его поскорее, пока он не набрал сил. Борьба питает сама себя и не выпускает того, кто слишком глубоко в нее втянулся. «Легче удержаться от ссоры, чем потом из нее выйти», — утверждал Марк Аврелий. Практика с Сенекой. Пускай кто-то сердится, ты в ответ сделай ему что-нибудь хорошее. Вражда сама угаснет, если одна из двух сторон откажется ее поддерживать. Сражаться могут лишь двое равных соперников, но если с двух сторон сошлись и схватились два гнева, лучше поступит тот, кто первым оставит поле битвы. Здесь победителем будет побежденный. Тебя ударили? Отступи. Отвечая ударом на удар, ты только даешь повод ударить тебя еще и к тому же даешь оправдание своему противнику. И вырваться из схватки ты уже не сможешь, когда захочешь. Попробуйте поступить, как говорит Сенека. Если вы видите, что человек хочет с вами поссориться, не отвечайте, а наоборот. Скажите что-то хорошее и посмотрите на реакцию собеседника. Шаг третий. Учимся успокаивать других. Когда мы разберемся со своим гневом, придет время научиться помогать другим. Сенека в трактате о гневе приводит несколько рекомендаций, которые помогут успокоить человека и не создать при этом себе проблем. Совет первый. Первая вспышка гнева — не лезь. Первая вспышка — самая сильная, самая глухая к доводам. Лучше не лезть на рожон, оставить человека в покое. Если вы будете ругать человека за то, что он злится, это только усилит его гнев, и он сорвется на вас. Подумайте, нравится ли вам, когда вы злитесь, а кто-то лезет со своим «тише, тише». Совет второй. Разный по силе гнев успокаивается по-разному. Чтобы понять, как действовать, оцените силу гнева. Слабый гнев. Можно прямо и активно остановить человека. Или отвлеките его приятным разговором или интересной новостью. Сильный гнев. Лучше не препятствовать. Это только раззадорит. Тут нужно отойти в сторону и дать гневу утихнуть. Либо попробуйте остановить человека стыдом или страхом перед чем-то важным. Совет третий. Подберите аргументы согласно характеру человека. Чтобы успокоить человека в гневе, нужно правильно подобрать аргумент. Например, если человек привык нападать на тех, кто слабее, его нужно напугать, чтобы успокоить. Сенека писал по этому поводу следующее. У кого-то едва начавшийся приступ гнева пройдет от сурового порицания, у другого, если перед ним признает свою вину, третьего становит стыд, четвертого успокоит отсрочка. Одному ты скажи, смотри, как бы твоя гневливость не стала удовольствием для твоих врагов. Другому скажи иначе. Смотри, как бы не уронить тебе свое душевное величие и ту твою знаменитую твердость, в которую верит большинство окружающих. Клянусь Геркулесом, я и сам возмущен и страдаю за тебя сверх всякой меры, но надо выждать некоторое время. Подлец будет наказан. Схорони жажду мести в своей душе. Позже, может быть, ты воздашь ему и за это вынужденное промедление.